«Со мной что-то произошло. Иди на улицу», — приказал Арчеладзе. «Проветришься и присмотришь, чтобы никто не вошел. А я тут с этими поговорю». Джейсон выскочил за двери и уже не сдерживал рвоты. Сербы приходили в себя, поднимались на ноги в своем углу, кипя от ненависти. «Ладно, мужики, помахались и будет», — проговорил полковник, убирая ствол автомата вниз. «Вы вчера нам морды набили, мы сегодня. Будем считать, расквитались». «Ублюдок», — сказал корчмарь, — «в твою могилу я забью осиновый кол. Ты сначала меня закопай, кол он забьет. Ты какой гадости у нас напоил! Знать бы, что так, я бы вас напоил. Мы пришли к тебе как к человеку, как к брату». «С обидой», — проговорил Арчеладзе, — «а ты поступил, как скотина. Ты привел с собой Янки, мы его знаем. Если он пришел со мной, значит, я ему доверяю». «А тебе кто доверяет? Кто ты такой? Зачем приехал к нам? Не твое дело», — огрызнулся полковник. «Надо и приехал». Один из сербов сверкнул глазами, произнес фразу, из которой было понятно всего несколько слов, что-то вроде «Босния — жертва проходимцев». «А что же ты допускаешь в Боснию проходимцев?» — отпарировал Арчеладзе. «Что же ты позволил столкнуть вас лбами, если такой умный?» «На нас обрушился весь мир», — пробурчал корчмарь. «При полном бездействии России. Ну так правильно, теперь лупи всех подряд. Мог же вчера спросить, с кем я пришел и почему. Ты обманул, сказал, что твой товарищ русский. Это так и есть. Его предки — выходцы из России. Он славянин по духу». На минуту повисла пауза. Сербы переглядывались, словно совещаясь глазами, и, кажется, начинали что-то понимать, но корчмарь никак не хотел мира. «Если ты выступаешь на нашей стороне, почему вас всю ночь ищут голубые каски?» «Меня никто не ищет», — неуверенно сказал полковник. «Но по дорогам до утра рыскал бронетранспортер из голландской зоны». «Американцы бы искал американский». «Значит, Кутасов выехал искать на трофейном бронике». «Ну, это мои люди». «Понятно, что твои». «Я ведь могу и не разговаривать с вами», — пригрозил Арчеладзе. «Запру и уеду на вашей машине. И пошли вы, козлы». «Кто тебя освободил?» — неожиданно спросил корчмарь, выкладывая, вероятно, свой главный аргумент. «Кто взломал дверь в погреб?» «Ее открыли твоим ключом». «Мой ключ в кармане». Он сунул руку за пазуху и вскинул глаза на своих товарищей, проверил карманы брюк и лыжной куртки, ничего не нашел. И вдруг они заговорили разом по-сербски, загоготали, как встревоженные гуси. «Кто открыл дверь?» — наконец спросил корчмарь. «Кто вас выпустил? Это была женщина? Женщина в плаще?» «Мужик в шляпе», — ядовито обронил полковник. «Запомни сам и накажи товарищам, не суй нос, куда тебя не просят. Ты мне испортил праздник». Один из приезжих сербов что-то заговорил и пошел к Арчеладзе, но он подтянул вверх ствол автомата. «Назад! Пока я не выйду из села, из корчмы не выходить. Вашего товарища я оставлю пока у себя. Он пригонит назад машину и привезет оружие». Серб стоялся и пытался что-то спросить. Проскакивали знакомые слова: обсерватория, сатва, зона. Полковник вышел на улицу. Джейсон стоял возле лендровера, бледный, с трясущимися руками. Вывернуло наизнанку. «В машину», — приказал Арчеладзе. «На водительское место». Пехотинец сел за руль, повел больным взглядом. «Эд, я был сильным парнем, Эд. Неужели у меня что-то оторвалось, когда я прыгнул с камня? «Съездишь на родину, подлечишься», — успокоил он, — «и все пройдет». Джейсон выехал на дорогу и с километр вел машину, как в полусне, едва вписываясь в крутые повороты на спуске. Вообще, следовало бы самому взять управление, иначе он опять отыщет мину на разминированной дороге. Однако пехотинец стал постепенно приходить в себя, да и совместный путь заканчивался. Дальше Арчеладзе должен был идти пешком через лес. А Джейсону можно было доехать до зоны и там отправить назад машину. Связанный серп сидел за спиной, ожидая своей участи. «Ну, будь здоров, подполковник!» Арчеладзе протянул руку. «Ты хороший парень, с тобой можно куролесить. Езжай к себе в Америку!» Джейсон внезапно ухватился за его руку, заговорил страстно. Лицо ожило, порозовело, из подсохшей раны на голове потекла кровь. «Послушай, Эд, я понял, что такое воля. Свободу всегда дают, а воля не дается. Она от Бога, как руки, ноги, глаза».